Глава 6. Последствия. Не зная, что делать, делай что-нибудь, и ответы придут. Совет оптимиста. Комнатушка больше похожа на камеру, и квадрат окна под потолком лишь усугубляет впечатление. Окно прорублено в камне и застеклено весьма символически. Камина нет, холод такой, что дыхание видно. На стенах изморозь. Тесса за столом что-то сосредоточенно выписывает из толстенной книги, лежащей по левую руку. «Ваша светлость», — она откладывает перо и кланяется. «Точно убью». Не ее, конечно. Ни один загул не стоит такого наказания. Но, похоже, разговору, который я откладывала до последнего, все-таки суждено состояться. «Идем». Я беру плащ, который протягивает сержант, и набрасываю на плечи девочки. «Тебе надо согреться, а мне успокоиться. Для начала. Леди Льял не пытается остановить нашу светлость и правильно делает. Я понимаю, что это другой мир, и здесь свои порядки, что девушкам не положено бродить по ночам, а гувернанткам положено следить за моральным обликом подопечных, направляя их по жизненному пути твердой рукой, что, возможно, по местным меркам Тиса вполне заслужила наказание, но это же садизм, изощренный бытовой садизм. Я не позволю над ней издеваться. Постепенно остываю, благо сержант, понимая мое состояние, ведет нас кружным путем. И выводит отнюдь не к гостиной, где трудятся фрейлины. Мы идем сквозь галерею химер и оказываемся у дверей нашей Скай-спальни. «Не думаю», — поясняет сержант, открывая дверь, — «что вам нужны вопросы». «Не нужны, он прав. Золотой человек». Но комнату проверяет с обычной тщательностью. Мне особенно нравится то, что он не забывает под кровать заглянуть. Если там когда-то и жил бабайка, то давным-давно переселился. С сержантом никакая нечисть связываться не захочет. И в чем-то я ее понимаю. Он деловито разводит огонь в камине, но тот разгорается медленно. И Тиса все еще дрожит. А в глазах такая обреченность, что мне становится страшно. От нашей светлости она тоже ничего хорошего не ждет. «Девушке следует поесть. Это я и без сержанта знаю. Поесть, согреться и успокоиться. А мне понять, как себя вести. Пусть Майло сбегает на кухню. Куриный суп, любой суп, который есть. Если нет, пусть сварят. Мясной обязательно. И чай горячий. Хорошо, если есть малиновое варенье. Садись». Я говорю это Тисе, и она подчиняется. «И что за книгу ты переписывала?» «Наставление для юных леди». Вспомнив толщину книги, я порадовалась, что никак не юная леди, и читать сей монументальный труд нашей светлости не придется. «И ты все должна была переписать?» «Нет, только главу, где...» Она запнулась, но все-таки продолжила. «Где рассказывается о том, какая судьба ждет девушек, которые слишком легкомысленны и позволяют себя скомпрометировать. Подозреваю, что судьба их страшна». А Тиса, горбясь, продолжает. «Они совершают падение и оказываются на улице, где вынуждены предаваться разврату до самой смерти. А может, все-таки прочесть на досуге сию увлекательную книгу и запретить во имя спасения невинных душ, которые в эту чушь верят? Только вспоминая один послушный разговор, эта вера – удел избранных. Остальным же закон не писан, и леди Лоу вряд ли когда-нибудь окажется на улице. На ее долю и в замке разврата хватит». «Тиса, что все-таки произошло?» Я занимаю кресло, в котором обычно сидит Кая, с трудом преодолев искушение забраться с ногами. Еще бы плед. Даже в этой комнате, которую отапливают не только камин, но и спрятанные в стенах трубы с горячей водой, прохладно. На вопрос мой Тиса отвечать не спешит. И страха? Неужели думает, что я ее выгнать собираюсь? Но что ей еще думать? Она знает правила игры и убеждена, что нарушать их нельзя, что за любой проступок последует наказание, а проступок ее столь ужасен, что и гром небесный будет заслуженной карой. И словами эту уверенность не переломить. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Леди Льял сказала, что ты ночью куда-то ушла, а вернулась под утро. Это правда? Да, ваша светлость. И где ты была? Пункт непотребного вида я решила опустить. Я не могу сказать, ваша светлость. Тиса, я не собираюсь тебя наказывать или осуждать. Я лишь хочу понять, что с тобой происходит. Молчание. Виновата опущенная голова. и выбора у меня не остается. Как далеко зашел ваш с Гийомом роман? Гийом? А при чем здесь заминка? И удивление в глазах сменяется искреннейшей обидой. Вы неправильно подумали. Я бы никогда... Похоже, я действительно немного промахнулась. Он писал мне письма, но я не соглашалась встречаться. Я просила его оставить меня трижды, тихо добавила Тиса, кутаясь в плащ. А вот о письмах наша светлость впервые слышит. Вот же скотина улыбчивая. Письма, значит, любовные. Надо думать, душевные до умопомрачения. И Тиса не поддалась, железная девочка. Прости, пожалуйста, мне казалось, что он тебе нравится. Сначала да. Девочка выдохнула с облегчением. Похоже, тайная переписка ее изрядно измучила. Он был таким романтичным. Да, но это все равно было бы неправильно, нехорошо. Да здравствует высокая мораль. Аки – естественная защита юных дев от коварных соблазнителей. Нет, книгу я все же прочту обязательно. Сперва я не отвечала ему, ваша светлость. Я думала, что он сам поймет. Он все писал и писал, и... Я написала, что нам не суждено быть вместе, и попросила прекратить, а он, Тиса, все-таки решилась протянуть руки к огню. И я не знаю, письма стали другими, злыми, там были не очень хорошие вещи про других людей, что не сочетается со светлым рыцарским образом, который постепенно самоликвидировался. Ладно, вопрос с перепиской замнем. У всякой приличной девушки должен быть свой маленький девичий секрет. Но тайна нынешней ночи осталась неразгаданной. Не сокровище же она искала в осеннем саду. Думай, Иза, если не Гийом, то кто остается? Сколь бы ни парадоксальной представлялась догадка. Тиса, я говорила, глядя ей в глаза. Скажи, в твоем отсутствии виноват Урфин? Угадала. По лицу вижу, что угадала. Вот же сволочь блондинистая! Я не знаю, в какую авантюру он втянул Тису, но должен был бы понимать, чем это приключение для нее обернется. Или в очередной раз подумать не успел. Я обещала никому не говорить. А ты не сказала? Я сама догадалась. Подробности же выясним при личной встрече, которая состоится немного позже. Но будет теплой, я бы сказала, горячей. Беседу прервал стук в дверь. Принесли куриный бульон с солеными гренками, ягнячьи ребрышки под острым соусом, блинчики. В общем, много всего принесли в двойной порции. Нет, сержант – это чудо. Как он узнал, что наша светлость тоже проголодается? Ешь. С огромной охотой подаю личный пример, которому Тиса, однако, не спешит следовать. По глазам вижу, голодна, но держится. Ваша светлость, я наказана, и это справедливо. Да неужели? Неважно, что было причиной моего поведения, оно недопустимо. И леди Льял, она не такая строгая, как вы думаете. Строгая? Да это Мэри Поппинс местного разлива меня в дрожь вергает. Самим своим видом. Я с ней тоже разберусь, но позже. Прежде она никогда не применяла розги. Не хватало еще. Стоп. Прежде? Я всецело заслужила сегодняшнее наказание. Видите ли, моя репутация и так находилась под угрозой. А после того, что произошло, леди Льял не просто так появилась. Ей кто-то сказал, кто-то видел, что я сделала, и теперь все узнают. Она разом сникла и почти прошептала. И если их сиятельство на мне не женится, то это будет последнее, что Урфин не сделает в жизни. «Женится. Лично прослежу», – уверила я Тиссу, у которой перед глазами явно стояла улица, где отчаявшиеся девы вынуждены предаваться разврату до конца жизни. «Ешь!» Приказы Тисса ослушаться не посмела. Ела она аккуратно, стараясь не глядеть на меня, словно стесняясь из собственного голода и самого факта пребывания в спальне наших светлостей. Мне же следовало прояснить еще кое-что. «Как понимаю, их сиятельство, чтобы им икалось сиятельнейшим образом, тебя больше не пугают». Тиса кивнула, но как-то неуверенно. То есть еще сама не поняла. Или пугают, но не так сильно, как прежде. Она разлила чай и, пригубив, поморщилась. Добавила сахар и еще чая. Горький какой-то. И пахнет весьма характерно. Принюхавшись, я поняла, что с легкой сержантовой руки чай крепко сдобрили бренди или чем-то вроде. Скорее даже бренди разбавили чаем. Пожалуй, наша светлость воздержится. А Тиса пусть пьет. Ей для снятия стресса полезно. Тиса пила, молчала, потом, наконец, призналась. Он не такой, как я думала. То есть не совсем, чтобы злое зло. Тьма, смерть и разрушение. И проблески совести виднеются где-то на горизонте. Но, ваша светлость, зачем я ему нужна? Раньше я думала, что у него нет выбора. Но Далек сказала, что ей Гавин сказал, что его отец говорил старому Лердо, что имеет двоих дочерей. И Деграссы – хороший род, древний, богатый, породнится с ними большая честь. Гавин умница. Не знаю, насколько сказанная правда, и уж точно сомневаюсь, что сам Урфин в курсе чужих на него матримониальных планов. Но сам факт наличия соперниц весьма способствует пробуждению здорового женского эгоцентризма. И, кажется, неведомые мне дочери барона Деграсса задели Тису куда сильнее, чем она пытается показать. «Может, ты просто нравишься?» «Ваша светлость!» Тиса, забыв про этикет, держала чашку в ладонях и, склонившись, вдыхала ароматный пар. Вот что алкоголь, животворящий с людьми, делает. Надо было сразу беседу с чая начинать. Люди не женятся только потому, что кто-то кому-то нравится. Да и он же все время надо мной смеется. Я сама знаю, что некрасивая и что на клавесине играю плохо. У нас не было клавесина. И голос у меня тоже нет, и манеры не такие, как здесь. Меня мама учила, журналы выписывала, дорогие. Хотела, чтобы я настоящей леди была, а у меня не получается. Так, пожалуй, с чаем пора завязывать. Нехорошо, конечно, несовершеннолетних спаивать. Вроде и доза небольшая, но после бессонной ночи до пережитого Тиси и ложки бы хватило. Кружку отбираем, ведем к кровати. Здоровый сон – лучшее лекарство от всего». Из платья Тиса выпутывается сама и на кровать забирается без возражений, обнимает подушку и бормочет. И я сдерживаюсь. Я маме обещала, что буду вести себя достойно. Но если бы вы знали, как мне иногда хочется его ударить...» Она мечтательно зажмурилась. «Мне тоже. Но я никому ничего не обещала, поэтому и сдерживать себя не буду». Магнус разглядывал клеймо долго. Трогать не стал, за что Урфин был премного ему благодарен. Болело от макушки до пяток. И пятки, что характерно, тоже болели. Но клеймо ощущалось особо, дергающая огненная метка. И огонь продолжал вгрызаться в кожу, хотя Урфин знал, что такое невозможно. Хотел содрать клеймо, неважно, со шкурой, с мясом, хоть бы до смерти, лишь бы насовсем. Магнус не позволит делать глупости. «Повезло, что не на лбу. Шутить не получается. И рука сама тянется к шее. Не трогать, забыть. Столько всего забыть получилось. Так неужели эту пакость из памяти не выкинуть? Подумаешь, еще один шрам. Ерунда. Не ерунда. Магнуса не проведешь. Ты и сам это знаешь. Себе нельзя врать, мальчик мой». И еще по голове погладил, отчего вовсе тошно стало. «Не надо его жалеть». «Я лично его искать буду», – пообещал дядя, руку убирая. «А как найду, то долго говорить станем». Он мечтательно зажмурился, и от улыбки его, безумной такой, которую Урфин давненько уже не видел, стал не по себе. А если сорвется? Тот, кто напал, просто идиот. И потому что напал, и потому что живым выпустил. Ложная цель, на которую нельзя отвлекаться, как бы не хотелось. Месть местью, но позже. Да и не нужна Урфину помощь, сам управится. «Ты не прав, дорогой». «Он не тебя обидел, он семью обидел. Такое не спускают». Урфин и не собирался спускать. Опыт у него, конечно, поменьше, чем у дяди. И надо как-то упущенное наверстывать, раз уж случай подвернулся. «И если уж о семье речь, то ты когда решение примешь?» Поинтересовался Магнус, разминая пальцы. Суставы похрустывали. Именно из-за звука многие считали эту дядину привычку омерзительной. «Я просто не уверен, что в этом есть смысл». «Не уверен он. Ломаешься, как девка на сеновале. Глядеть тошно. Ладно, ушедший с тобой, надумаешь, скажи. А сейчас закрывай глаза и вспоминай». Вспомнить Урфин был бы рад. Он и пытался с того самого момента, когда, проснувшись, понял, что с трудом может пошевелиться. Вот только события последних дней перемешались. Он помнил пожар на складах и казнь тоже, но как будто случившуюся одновременно с пожаром. Хотя разум подсказывал, что между событиями прошло изрядно времени. Какой-то бордель, явно из дешевых, и нищего, который тянул руку. Руку помнил особенно четко, темную, с длинными желтыми когтями. «Глаза закрой!» Дядя сел рядом. «Закрыл. Свет все равно пробивается сквозь веки, отдаваясь чередой обжигающих вспышек в голове. Давай с того момента, как очнулся. Подробно так. Как лежал?» «На спине». «Точно?» «Да». «Был холод, идущий снизу, и чтобы перевернуться на бок, пришлось повозиться». «Нехарактерная поза». Голос дяди теперь доносился, словно бы издалека. «Синяки у тебя и спереди, и сзади. Значит, когда били, ты лежал на боку. Не морщись. Это тебе за дурость, чтобы в следующий раз задницу прикрывал, когда в дерьмо лезешь. Руки и ноги чистые, защищаться не пытался. В отключке был? Наверное. Тогда потом перевернули, убедиться, что живой. И поставить клеймо. Неужели этот удар по голове был настолько силен? Кожа содрана, но череп цел. И если так, то Урфин должен был бы продержаться хоть сколько-то. Запах. Из темноты проступила утраченная часть мозаики. Я очнулся, потому что воняло. Чем? Ответ был очевиден, хоть и странен. Нюхательная соль. В этом Урфин совершенно уверен. И сердце колотилось, как никогда прежде. Меня вырвало. Там. Кислый вкус во рту и подгибающиеся руки. Попытки встать на ноги. Кровь на пальцах. Долгая дорога. Такая долгая, что Урфин был почти уверен, не дойдет. За мной кто-то шел. Наверное. Я не уверен. Не было угрозы. Просто шел. Знание сформировалось. Присматривал. Кто и зачем? И если не примерещилось, добавил Урфин, поскольку тем своим ощущениям доверял с весьма большой натяжкой. Не примерещилось. Дядино присутствие воспринималось четко. Урфин, пожалуй, мог бы и выражение лица вообразить до мельчайших подробностей. Интересно получается. Он все-таки коснулся шеи, и Урфин заставил себя выдержать прикосновение. Спокойно. Если бы тебя не подняли, был бы трупом. Пьяная драка, ограбление. Одно из тех, которые случаются, когда кто-то лезет не туда, куда надо. Такие расследовать бессмысленно. Они так думают. Дядя бы не отступил. Уж он-то умеет по следу идти. Неважно, сколько на это уйдет времени и крови. Это не тень. Он умнее. Он бы тебя аккуратнее убрал. Магнус повторял собственные мысли Урфина. Работорговцы? За красотку и золотой берег? Оттого и клеймо. Поставили бы на видном месте. Да и эти меня скорее распяли бы. Или убрали без следов. В протекторате много шахт, озер и провалов. Море опять же. Камень к ногам и прощай, будущий лорд-дознаватель. Или, как вариант, медленная смерть в корабельном трюме. Такая, чтобы хватило сил над ошибками подумать. Но тогда кто? И главное, как так получилось, что его настолько чисто взяли? Это личное. Клеймо на шее – самый верный признак того. И дурное. Личное и дурное. Робкий стук в дверь оборвал нить мыслей. Там... Гавин глядел исключительно на пол, словно чувствовал за собой вину, хотя он-то был ни при чем. Ее светлость вас желают видеть. А ей кто донес-то? В гостях у Урфина бывать мне не доводилось. И следовало признать, что устроились их сиятельства с комфортом. Неброско, уютно, один камин в полстены чего стоит. А вот растения в каменных катках полить следовало бы. Интересно, эти кусты ему часом не Кай приволок? Если так, то заревную. Впрочем, одного взгляда на Урфина хватило, чтобы, во-первых, проникнуться жалостью, которая зело мешает воспитательному процессу, во-вторых, осознать, романтикой в ночных похождениях и не пахло, что было довольно-таки обидно, если уж получать, то за дело. В-третьих, призадуматься, не является ли нынешнее плачевное состояние для их сиятельства нормой. Это какой патологической невезучестью или неуемной жаждой приключений обладать надо, чтобы за последние месяцы столько раз вляпываться? Но, поинтересовалась я, давя в себя змею сочувствия. Что на этот раз? Ничего, неправдоподобно соврал Урфин, заворачиваясь в меховое одеяло. Отдыхаю. А зелень под глазами стала быть от переизбытка здорового сна. Сержант хмыкнул, соглашаясь с моими выводами. «Иза, а давай в другой раз поговорим?» Предложение мне не понравилось, и я выдвинула встречное. «Признавайся сам, не то хуже будет». «В чем?» «Во всем». «Во всем будет долго, муторно и мрачно». «Ничего, наша светлость потерпит. Она в последнее время только и делает, что терпение тренирует». Но Урфин определенно не собирался сдаваться по-хорошему. Я оглянулась на сержанта, на сей раз решившего с местностью не сливаться, но занять кресло у камина. Перевела взгляд на дядюшку Магнуса, который наблюдал за мной с восторгом энтомолога-любителя, узревшего крайне редкий экземпляр уховертки, и снова на Урфина. План действий самозародился верно на тлеющих остатках других планов, более революционного характера. Сдернуть одеяло совсем не получилось. Урфин вовремя успел среагировать, а хватка у их сиятельства оказалась бульдожья. Но и увиденного было достаточно. Его грудь, плечи, живот – одна сплошная гематома. Сизо-лиловая, с красноватыми прожилками, с прорывающейся желтизной, которая обозначала условные границы перехода одного синяка в другой. Слой мази, резкий запах ее был неприятен, лишь усугублял общее впечатление. «Иза, ты замужняя женщина», – пробурчал Урфин, возвращая отобранное одеяло на прежней позиции. «Это неприлично». «Кто бы тут о приличиях думал?» И голова разбита. На затылке выделяется полоса стриженных волос и аккуратный шов. «Садись, ласточка моя!» Магнус уступил стул. «И не вздумай волноваться, это не опасно». «Ну да, синий-красно-лиловый окрас вообще естественен для их сиятельства. Кости целы». «Действительно, что может быть важнее целостности костей? Кто тебя так?» «Сесть я все-таки села». «Не помню». «Тошнит, голова кружится. Не хватало еще сотрясения мозга для полного комплекта. Ну вот как можно так с собой обращаться? Он себя как Кая неубиваемым вообразил». Но тошнить Урфина не тошнило. Головокружение, звон в ушах, мошкары перед глазами тоже не наблюдалось. Или врал он убедительно. «Да нормально все. Я вижу». «Гавин, подай к чаю», – велел Магнус, потирая руки. Вид у него был да нельзя довольный, счастливый даже. Кажется, мысленно добрый дядюшка уже беседует с теми нехорошими людьми, на которых Урфин имел несчастье наткнуться. «Просто чаю», – уточнила я. Сержант снова хмыкнул и плечами пожал, мол, он как лучше хотел. «Так ведь я и не в претензии. Но в этом дурдоме хотелось бы сохранить относительную трезвость мировоззрения». «Иза». Урфин скрестил руки на груди, точно подозревал меня в повторном покушении на его одеяло. «Пожалуйста, не рассказывай, Кая». «Совсем не рассказать не выйдет. Пусть бы эту историю и удастся замять для широкой общественности, но Кая увидит, что я что-то от него скрываю». И Урфин понял. «Хотя бы без подробностей. Я сам». «Хорошо. Ты и вправду не переживай, ласточка моя». Магнус забрал у Гавина поднос с чашками. «Случалось и похуже, завтра уже встанет, чтобы новые приключения на задницу примерить». «Послезавтра», – уточнил Урфин. «Ему чай подали отдельно, травяной, и, судя по тому, как их сиятельства скривились, крайне мерзкого вкуса. И правильно, будет знать, как ночами не спать, по злачным местам шляться и фрейлин юных с пути истинного сбивать». «Урфин, я заговорила ласково-ласково, как только могла». И он дернулся, явно подозревая неладное. «Скажи, ты случайно не в курсе, куда эта Тиса ходила ночью?» «В курсе. Сюда». Чистосердечное признание облегчает душу и работу следователя. «Я чего-то не знаю», – оживился Магнус, добавляя в чай сахар. «Кусок за куском и щипцы серебряные напрочь игнорируя. Действительно, пальцами удобнее. Я сама так делаю, когда никто не видит». «Нет, теперь знаю, и все складывается чудеснейшим образом, все складывается. Мне бы его оптимизма». «И что она тут делала?» «Нашу светлость сбить с цели не выйдет». «Мне помогала». Исчерпывающий ответ. «Иза, если ты думаешь, что я вчера к ней приставал, то ты меня серьезно переоцениваешь. Мне нужна была помощь, точнее, я отключился, и Гавин привел девочку». «Почему?» «Она леди», – тихо ответил Гавин. «Все леди умеют лечить». «Да, тогда я несчастливое исключение». «На севере, малыш!» Магнус размешал чай пальцем. «Там издревле повелось, что женщины лечат мужчин. Не так, как местные доктора, но умеют и шить, и кровь остановить, и жар сбить. Всего понемногу. И нам повезло, что у этой птички мама северянка. А вот ей так не очень». «Вы не подумали о девушке?» Голос сержанта был равнодушен. «Ну вот почему он продолжает притворяться железным? А ее репутации? Еще не понимает?» «Для Урфина репутация – это нечто очень отвлеченное от реальности. И, наверное, когда настолько плохо, как ему сейчас, чужие проблемы выглядят мелочью. Подумаешь, слухи. Он-то знает, сколько в них правды. Ничего, попробуем объяснить иначе. Главное – голос не повышать». «Даже в моем мире за такую прогулку родители по головке не погладят. А теперь подумай и скажи, как поступит гувернантка, вроде леди Лиял, если девушка заявится под утро в неподобающем виде и наотрез откажется говорить, где была. Вот что она должна была сделать?» «Доходит. Медленно, но доходит. По глазам вижу. Из синих они становятся серыми, потом чернеют. Где Тисса?» «О, какой выразительный голос стал!» «У меня. Спит. И у меня же останется до возвращения Кая. Это на случай, если тебе вновь понадобится помощь в неурочный час. Далек я тоже заберу. Кровать большая, все поместимся. Наедине с леди Льял я точно их не оставлю». Магнус отставил чашку с нетронутым чаем. «Возможно, это лучший вариант для всех. Гавин, малыш, в следующий раз зови меня. Я не леди, конечно, но тоже кое-что умею». «Вот и замечательно. Совесть разбудили. Вопросы воспитания ясность внесли. Ну, почти. Сейчас довнесем и вернемся к иным мирным делам. Могу я уволить гувернантку?» «Надеюсь, что могу. Но если нет, то отпишу Кая, и пусть только попробует не согласиться с моим решением». «Можешь», – ответил Магнус. «Но лучше давай-ка я с ней побеседую. Сама уедет». И подмигнул мне сначала левым, потом правым глазом. «Чудеснейший человек наш дядюшка, широкой души и невообразимого спектра умений. Искренне его люблю. Хотя бы за то, что избавляет меня от очередной встречи с леди Льял. Иза, она сильно меня ненавидит». Урфину удалось сесть. «И об одеяле забыл, герой несчастный. Куда это он собрался? Каяться? Ну уж нет. Обещал 2 дня лежать. Вот пусть и лежит. С совестью общается. Это полезно». Магнус придерживался того же мнения. А сержант просто поднялся, подошел, толкнул в плечо и заботливо, вот окружают меня добрые люди, укрыл, даже края одеяла подоткнул. По виду его понимаю, что фиксацию пациента кровати он счел бы не лишним проявлением заботы. Ладно, наша светлость почти успокоилась, поэтому ответит честно. «Она тебя не ненавидит, а если бы ты еще поменьше ее высмеивал...» Уходила я с чувством выполненного долга. Магнус, во что бы то ни стало, решивший проводить нашу светлость, выбрал какой-то очень уж запутанный кружной путь. Он раскланивался с каждым встречным, спеша сказать, что погона ныне чудесная, а дамы в этом году и вовсе уродились, чем заставлял людей нервничать, подозревая, что во всем этом был какой-то скрытый смысл. Приглашение мое Магнус отверг, сказав, что в другой раз все непременно заглянет и на ужин, и на беседу, сейчас же спешит по иному делу. «Вы не поняли», – констатировал сержант, когда дядюшка все же удалился. «Не поняла чего?» Он показывал всем, что неотлучно был при вас. «Леди, которая наносит визит мужчине в отсутствие мужа, вызывает некоторые подозрения». «А раньше предупредить не мог? Господи, это я сейчас с разгона повторила подвиг Тисы только днем? Нагло, открыто, бессовестно с точки зрения местной морали». «Леди, не стоит волноваться. Вас уже давно считают любовниками». «Спасибо за откровенность. Очень успокаивает. Я и ответить-то не в состоянии. То есть я и Урфин? И как давно?» «Наверное, с самого начала. Логично, если подумать». Магнус просто воспользовался случаем и показал, что это не так. И сержант скрестил руки на груди. «Рано или поздно, но до вас дойдет, что я тоже в списке». «Каком?» Ах да, любовников. Конечно, такая безнравственная особа, как наша светлость, не удовлетворится одним урфином, да и разнообразие личной жизни на пользу. Большой список. Я нервно хихикнула, представив свиток полуметровой толщины. Овы, но вам есть еще над чем работать. Он тоже умеет шутить. И от этого на душе становится легче. Похоже, нашей светлости пора открывать профсоюз падших женщин имени нашей светлости. Плевать на слухи. Кая им не поверит. Не поверит, подтвердил сержант. Зависимость всегда двусторонняя, иначе не было бы равновесия. Вы также не сможете принять другого мужчину, как он другую женщину. Откуда ты? Сержант коснулся герба на груди. Он больше не скрывал, кем является. Единственное, я не уверен, что ваш муж знает об этом нюансе. Если я не успел выучиться, то ему не позволили. И я думаю, что семьи не раз пожалеют о своем невмешательстве. Пожалуй, это был самый длинный и самый странный наш диалог. Наверное, поэтому я и осмелилась задать еще один вопрос. А ты? Ты был женат? Нет, леди. Мне не повезло встретить женщину, к которой я мог бы привязаться. Или повезло не встретить. Бывает и такое.